Карфагене. Карт-Хадашт встречала слонов. Все улицы от торговой гавани, где животных вывели с кораблей, до возвышающейся над городом крепости Бирсы, были заполнены крикливой праздничной толпой. Казалось, во всем огромном городе не осталось ни одного человека, равнодушного к этому зрелищу. Те, кому не хватило места на тротуарах и мостовых, устроились на плоских черепичных крышах. Мальчишки облепили деревья и подножия статуй, унизали, как воробьи, каменные ограды храмов. «Идут!» — послышался громовой крик. «Слава Гамилькару!» — последовал другой возглас и тотчас же потонул в рукоплесканиях. Из-за поворота узкой, застроенной высокими домами улицы, показался первый слон. Его спину и крутые бока покрывала пестрая попона. Над попоной возвышалась обитая кожей башенка. Башенка была пуста, но перед нею на шее слона восседал человек с остроконечной железной палкой в руках. Его просторный плащ был подпоясан черным матерчатым поясом. Белая повязка, замотанная вокруг головы, напоминала трубочку с кремом, какие выпекают на праздники. Из-под повязки блестели живые черные глаза. Человек важно помахивал своей палкой, словно приветствия относились не к слонам и не к Гамилькару, который подарил их республике, а к нему одному. Слон осторожно шагал, обнюхивая хоботом мостовую. Как слепец ощупывает землю палкой, прежде чем сделать шаг. Впервые за много дней под Суром была не зыбкая колеблющаяся палуба, а нагретые солнцем каменные плиты. Сур — имя карфагенского слона, участвовавшего в войне с римлянами. Карфагеняне считали слонов вслух. 3, 5, 9, 12 — всего 12 индийских гигантов. Ни разу ни одно слоновье стадо в Карфагене не встречались с таким восторгом и воодушевлением. Загоны в городской стене могли вместить 300 слонов, но со времени войны с восставшими рабами и наемниками опустевшие помещения были заняты бродягами и нищими. Их прозвали в насмешку слонами. Появилось даже выражение «протянуть хобот», означавшее «просить милостыню». Теперь же огромные ниши в городской стене займут настоящие боевые слоны. Восхищенная толпа провожала слонов до самых загонов, украшенных пальмовыми листьями и цветами. Люди терпеливо стояли на жаре, наблюдая, как индийцы заводили слонов в их жилище, как они смазывали коровьим маслом морщинистую кожу живота и ног гигантов. Народное поверье считало встречу со слоном счастливым предзнаменованием. «Слоны приносят счастье», — говорили в народе, — «и каждому хотелось иметь его частицу». Предприимчивые торговцы в белых передниках поверх туник сновали в толпе. Туника, нижняя одежда в виде рубашки, шилась из цельного куска материи. На головах у них поблескивали медные подносы с фигурками слонов из эбенового дерева, камня, обожженной глины и даже хлебного мякиша, обмазанного финиковым медом. Кому счастье! Отыскались и ценители боевых слонов. Их окружили кучки любопытных, смотревших прямо в рот этим знатокам. И впрямь стоило послушать, с каким воодушевлением они описывали мощь слонов, каким умом и сообразительностью их наделяли. «Во время войны в Сицилии, — рассказывал человек в войлочной шляпе, — наш лагерь находился от римского в 20 стадиях. Стадий, мера длины, около 200 метров. Ночь была темная. Утомленные воины спали. вдруг заревели слоны. Наш полководец догадался, что идут враги. Умные звери почуяли запах жареного лука, который исходил от римлян.